Салат из тертой моркови с кальраби. 3-4 средних моркови. 200 граммов кальраби. 1 столовая ложка меда. 1 столовая ложка молотых грецких орехов. 2 столовые ложки лимонного, клюквенного, вишневого, яблочного или гранатового сока. Веточка любой зелени. Хорошо промыть кальраби и мелко нашинковать. Почистить морковь, натереть на мелкой терке и перемешать с кальраби. Заправить хорошо протертой смесью меда и лимонного сока. Посыпать салат ореховой крошкой.